Я проехал по Проктор-Роуд между домами и участками за высокими стенами и решетками и по мосту через 1.75 Нью-Пальм-Мэннер появился с правой стороны. Я подъехал к воротам и подождал. Из будки вышла женщина в серой форме, без фуражки и без куртки. Стройная, темноволосая, с серьезным выражением лица. Мне захотелось спросить ее, не итальянка ли она? — Да, сэр. — Я хотел бы повидать мистера Стила. Мы договорились о встрече. Меня зовут Дуайт Хэнфорд. Здесь есть клуб или кафе? — Прямо и направо. — Там много народу сегодня? — Трудно сказать, но обычно в пятницу вечером там собираются люди, выпивают, играют в карты. — Хорошо, передайте, пожалуйста, мистеру Стилу, что я жду его в клубе. Она кивнула и вернулась в свою будку. Я видел, как она сняла трубку телефона, набрала номер и стала говорить. Потом снова взглянула на меня и заговорила опять. Затем повесила трубку и вышла ко мне. «Мистер Стил встретится с вами в клубе через несколько минут». Она вернулась на место, нажала какую-то кнопку, и ворота поднялись. Клуб я нашел легко. Возле него стояло около 30 машин. Я припарковал свою «Гео» как можно дальше от входа. Войдя, я оказался в просторном зале с диванами, столами и стульями. Почти все места были заняты, несколько групп разговаривали стоя. За стойкой небольшого бара стоял невысокий бармен в белой рубашке и красном галстуке. Обитатели Нью-Пальм-Мэннер, по большей части немолодые люди, были одеты просто, в брюки и рубашки с короткими рукавами, юбки и блузки. Я нашел свободный диван справа от двери и сел. Пиранос появился через 5 минут один. Одет он был слишком торжественно. Брюки, рубашка с галстуком и легкий светло-коричневый пиджак. Выражение лица угрюмое. Это было чересчур торжественно, и вид у него был не очень радостный. Увидев меня, он подошел и сел рядом, глядя в сторону. — Вы покойник, — сказал он. — Откуда вы узнали, что я не Дуайт Хэнфорд? — Хэнфорд мертв, — сказал он. — Я узнал об этом около полудня. Кроме того, Анжела описала мне вас. — Вашу привратницу зовут Анжела? — Ее зовут Анжела Конфорти. Меня Ричард Стил. А ваше имя — Дерьмо. Как вы меня нашли? Кто вам сказал? Я ваш секрет никому не выдам. Но вам стоило бы быть в курсе, что не меньше трети криминального сообщества этого города знает о месте жительства мистера Стила. Какого черта вам еще надо, Фанеско? Я посмотрел на него. Вы убили Дуайта Хэнфорда. Не то чтобы мне это было очень важно, просто хочу знать наверняка. У меня все равно нет никаких доказательств, и это останется между нами. А вы всегда сможете отказаться от своих слов. — У вас может быть микрофон или диктофон, — сказал он. — Давайте по-дружески. Обыщите меня. — Тогда идем в один из кабинетов.